Самое водосвятие заказывает обычно один человек, ну, от силы три. А берут воду почти все присутствующие. Считается, что получать ее первыми должны именно те, кто заказывал освящение. Однако на практике так получается не всегда. Из-за толчии частенько первые оказываются последними. Вот картинка с натуры. В московском храме отошла божественная литургия. Батюшка в алтаре смотрит записку, в которой перечислены заказанные молебны. Водосвятие там не значится. А тут надо сказать, что за освящение воды берется дополнительная плата. Тогда священник выглядывает из алтаря и видит, что неподалеку от ящика стоят три или четыре женщины с бидонами в руках. «Готовьте водосвятие», — говорит он прислужникам. Эти женщины пережидают. Кто-то из них не выдержит и закажет освящение воды, она и заплатит за это, а прочие получат воду безвозмездно. Кроме молебнов общих, нам приходится служить и, так сказать, отдельные. В честь какого-нибудь праздника, благодарственные, об исцелении болящих. Известный в свое время священник О.Р. рассказывал о таком поразительном случае своей практики. К нему подошла женщина и попросила отслужить молебен о здравии Василия. Батюшка облачился и приступил к священнодействию. Во время молебна женщина эта плакала горькими слезами и с таким отчаянием, что священник был весьма тронут ее горем. Когда служба отошла, он участливо спросил, кто же этот Василий, сын он тебе или муж? Да какой там муж? Кот это, кот мой, батюшка! Как так кот? Священник опешил. Да так, кот мой любимый, Васька у меня пропал. Вторую неделю его нет, а мне тут и посоветовали, сходи в церковь, отслужи молебен о здравии. Отец О. сделал ей строгое внушение и удалился в алтарь. Но история эта имела продолжение. На другой же день женщина эта появилась в храме и бросилась к отцу О. «Батюшка, батюшка, не знаю, как тебя и благодарить. Кот-то мой, Васька, вернулся. Я вчера из церкви прихожу, а уж он меня ждет. Как отслужили молебен, так он и вернулся. Ведь полторы недели пропадал. Спаси тебя, Господи, батюшка, дай Бог тебе здоровья». Ну, а теперь пора поговорить об акафистах. Это слово греческое, означает оно «гимн», при воспевании которого нельзя сидеть. Самый древний акафист Пресвятой Деве Марии возник в Византии в VI или VII веке. В настоящее время в обиходе нашей церкви существуют десятки акафистов как греческого, так и по большей части отечественного происхождения. Среди последних есть и превосходные образцы, как, например, празднику Покрова Пресвятой Богородицы или преподобному Серафиму Саровскому, но есть, увы, и довольно посредственные. И это легко объяснимо, ибо в прошлом, например, веке акафисты составляли даже некоторые благочестивые барыни. Акафист, сочиненный по классическому образцу, состоит из 13 кандаков и 12 икосов. Каждое обращение в икосе, как правило, начинается словом «радуйся», а каждый кандак кончается словом «аллилуйя». Тут следует добавить, что широкому распространению акафисты обязаны своей доступностью. Написаны они, как правило, языком, близким к современному, и при некотором общем однообразии хорошо воспринимаются на слух, в отличие, например, от канонов, которые весьма архаичны. Мой друг, священник, как-то обнаружил в Акафисте некоему преподобному отцу